Виктор Драгунский. Дом писателя Виктора Драгунского стоит в самом начале поселка. Первый дом после шлагбаума. У него была красавица-жена Аллочка. Он ее углядел на концертах ансамбля «Березка». Она объявляла номера. Выходила в русском костюме, стройная, нежная, русская, сама как березка, и объявляла: «Течет реченька». Виктор Драгунский влюбился и женился. Аллочка родила ему двоих детей – мальчика Дениску и девочку Ксению. Впоследствии выяснилось оба таланты. Ксения – драматург, Дениска – политик и писатель. Драгунский умер рано по сегодняшним меркам. Ему было 58 лет. Аллочка ходила по поселку и говорила: «Я нуль без палочки, моя палочка умерла». Наиболее известное произведение Виктора Драгунского – «Денискины рассказы» и «Повесть сегодня и ежедневно». Я прочитала эту повесть и запомнила навсегда. Первый раз я увидела Виктора Юзефовича на киностудии «Мосфильм». Мы ехали в одном лифте. Я поднималась в киножурнал «Фитиль», везла туда новый сюжет. Драгунский стоял против меня и улыбался во весь рот. Зубы, как старый забор. Редкие, широкие, кривые. Сам маленький, красой не блещет, но от него исходит такой ласковый свет, как от утреннего солнышка. Мы вместе вошли в помещение, где размещался фитиль. На Драгунского с воем обрушилась женщина-монтажер. Я даже помню ее имя. Ева Ладыжинская. Остальные дамы защебетали, как стая птиц, которых спугнули. Все окружили Драгунского, обнимали его, касались, трогали. Я не понимала, в чем дело. Оказалось, в центральной газете вышло сообщение, что писатель Виктор Драгунский умер после долгой продолжительной болезни. А он, вот он, в полный рост, не собирается умирать и даже не болеет. Произошла ошибка. Так бывает. Говорят, что это хорошая примета. Значит, будет жить долго. Но все равно Драгунскому было как-то неприятно. Он стоял и растерянно улыбался. А сотрудники «Фитиля» искренне ликовали по поводу его воскрешения и явления народу. С тех пор прошла целая жизнь. Ксения превратилась в натуральную рыжую красавицу. Такого насыщенного цвета не было ни у кого и никогда. А может быть, только у Клеопатры Египетской. Дениска постоянно выступает по телевизору, похож на молодого Льва Толстого. Аллочка объясняла это сходство тем, что в районе Ясной Поляны, откуда она родом, Лев Николаевич приласкал всех крестьянок. И пошла целая армия детей, преимущественно мальчиков. Точная копия Льва Николаевича. Аллочка Льва Николаевича не застала, а вот ее бабушка имела честь и была очень довольна. Дениска тоже стал писать. Непонятно, чьи гены ему достались, Драгунского или Толстого. Я помню жену Дениски. Не стану называть ее имени. Пусть будет Ольга. В молодые годы я наблюдала эту пару. Ольга не просто любила Дениса, она его обожествляла. Только что не молилась. А может, и молилась. Я не способна так принадлежать другому человеку. А может быть, мне не попадалось такое совершенство, как Денис? Прошло много лет. На территории Драгунских вырос новый дом. Это значило, что Денис отделился от сестры Ксении. Год назад разнесся слух, что Ольга и Денис расстались. По поселку прокатилась эпидемия разводов. Это веяние времени. Развелись соседи справа, слева, напротив и за спиной. Я говорю это не для красного словца. Именно так и произошло. Мужчин накрыл кризис среднего возраста, и они брызнули в стороны, как муравьи из-под ладони. Умчались на зов любви. Что же делать? Не бежать же за ними. Есть женщины, которых можно бросить, они устоят на ветру. А есть такие, которых бросить все равно, что убить. Они погибают. Если не физически, то душевно. Я спросила у Ольги: «Какие у тебя планы?» «Я хочу встретить любовь», – тихо ответила Ольга. «Большую и нежную». Я понимающе кивнула. «Большая любовь – это то, чем Ольга владела в совершенстве. Но если любовь не нужна тому, на кого она направлена, то она вообще никому не нужна. В самом начале нашего поселка живет печаль, а в конце, в последнем доме, живет счастье. Я не знаю этих людей, никогда у них не была, только встречала на прогулке. Хозяин – бывший крупный чиновник, ныне на пенсии. У него огромный дом, похожий на кинотеатр. Рядом, как правило, шествует милая жена, ровесница. У ноги – собака редкой породы, тоже очень милая, умная, видно по морде. Я имею в виду собаку, а не жену. По выходным на дачу приезжает младшее поколение. Дети, внуки. Внуки, в основном мальчики, энергично рассекают дорогу на заковыристых самокатах. Я оглядываюсь, боюсь, что собьют, и меня будет не собрать. Есть пословица: «В каждой избушке свои погремушки». Но в этом семействе никаких погремушек нет, только совет да любовь. Юрий Нагибин сказал: «Кому интересны счастливые люди?» «Никому, только самим себе». А зачем быть интересным еще кому-то? Самодостаточность внутри клана? Разве этого мало? Так живет Швейцария. И ничего, живет.